Братья и сестры, я информацию прочитаю. Один брат так поревновал хорошо, оборудовал бусик с усилением. Вот приезжали в селение два района. Водолазский район, это посетили больше 10 сел, часть там даже Змеевского района, это Водолага. Там у нас стоит библиотека, проходит уже, ну, где-то год 7, наверное, проводили благовестие. Была один член церкви после благовестия, она ушла в вечность, теперь там негде собираться. Молимся, пока переживаем. Братья ездят каждое воскресенье, суббота. Староверовка, Раздольная, Хочета, Рановка, Просяны, Беспаловка, вот, Станичные. Скажу заодно это село, еще Староверовку. Один брат у нас есть, он здесь присутствует. Когда-то уверовал он. И приятно очень, что сегодня там люди очень расположились, они ходили, проповедовали там. Воскресенье у нас было, вот прошедшее воскресенье, служение церковное такое. Мы назначили это служение, чтобы провести его в церкви. Приглашали людей. И вот брат говорит, там очень расположенные люди. 7 человек приехало. Послали бусик туда, приехали. Вот. Участвовал оркестр, как мы говорили, оркестр Пушкова, без Пушкова участвовал. Да, и слава Богу, был призыв к покаянию. Одна из женщин из того села уверовала, тоже покаялась, а так. Она близко очень к Господу, давно уже читает Евангелие. Говорит, мне так нужно это общение, я так давно его ждала. Это я так беседовала с ней после служения. Очень радостно было, что некоторые дети верующих родителей, которые ушли в мир, покаялись тоже, были покаяния, мы так радовались этому. Ну и дети, конечно. Поэтому успех есть в этом служении. Я думаю, что так нужно ревновать, чтобы были такие благовестия при церкви. Когда скажу, что собралось неверующих людей, пригласили, привели, ну, больше 20 человек. Не меньше, чем на Пушкова. Вот. Очень много людей неверующих. Кто-то соседей привел. Ну, хорошее общение прошло. Потом братья еще посещали села такие, Валковский район, Валки, несколько раз посещали, проводили служение. Камышевато, братья трудятся, тоже библиотека есть там. Снишкив, Благодатна, Александровка, Сергеевка, Ковьяги, Перекоп. Красноград, помогаем этой церкви, тоже в благовестии. Знаменка, Губщина. Друзья, это все за этот год, ну почти так сказать, это некоторые только, где раньше ездили, это все новые села, которые мы проехали. В некоторых есть очень люди расположены. Начали благовестие еще в одном селе, Мокрое Ракитное, раньше туда когда-то ездили, давно очень. Люди тоже расположены, принимают Евангелие. Хочется, чтобы этот труд еще больше вот, рос, чтобы мы могли бы видеть и плоды, и радоваться этому. Поэтому пускай Господь благословит нас всех в этом. Аминь.